Мы не торопясь шли в Гриффиндорскую башню, очень окружным путем. На мой закономерный вопрос Рон ответил, что ребята устраивают вечеринку и велели погулять. Тогда я предложил найти тихое место и связаться с Сириусом, но Гермиона сказала, что не стоит. Сахрихуа был среди зрителей, мы его видели и он помахал нам. Вот разгильдяй недисциплинированный, возмутился я. Наше появление в гостиной встретили единодушным воплем приветствия. Столы, каминная полка, все что можно было заставлено кувшинами с тыквенным соком, сливочным пивом, горами пирожных и другими лакомствами. Ли Джордан пускал чудо-хлопушки доктора Фейерверкуса, и воздух заполнили разноцветные искры и звезды. Дин Томас, признанный художник, нарисовал несколько плакатов. Меня на молнии и кружащимся над хвосторогой. Еще был Седрик с головой объятой пламенем. Я взял еды побольше, так как порядком проголодался, да еще донорам пришлось поработать, в который раз. Мордрит, тяжелые. Ли Джордан взвесил на ладони золотое яйцо, оставленное мной на одном из столов. Открой его, Гарри. Посмотрим-ка, что там внутри. Гарри должен сам отгадать загадку золотого яйца. Тут же вмешалась Гермиона. Согласно правилам турнира, я должен был и про драконов ничего не знать, шепнул я ей, так чтобы никто не услышал. Гермиона виновато улыбнулась. Открой, Гарри. Несколько человек поддержали Ли. Джордан протянул мне яйцо, опоясанное тоненьким желобком, я открыл его. Яйцо было полое и совершенно пустое. Комнату тут же прорезал жуткий, пронзительный вой. Я вспомнил, так играл на пиле оркестр привидений на юбилее почти безголового Ника. «Закрой!» – зажал уши Фред. Я захлопнул. «Что это такое?» – посмотрел на яйцо Симус Финниган. «Похоже на ведьму Банши. Может, тебе с одной из них предстоит сразиться?» «Словно кого-то пытают», – пролепетал побледневший Невилл, опрокинув на пол сосиски. «Наверное, к тебе применит заклятие Круция». «Глупости, Невилл. Это противозаконно», – заявил Джордж. «Они не посмеют использовать Круция на чемпионах. Этот звук, клянусь, точь-в-точь пение Перси. Гарри, не с ним ли тебе предстоит сразиться?» «Представляю, та еще сценка. Перси поет в душе, а Гарри терпит его рулады. Гермиона, не изволишь взять тартинку с джемом?» предложил Фред, протягивая тарелку. Гермиона поглядела на Фреда подозрительно. «Не бойся», улыбнулся Фред, «не колдовал я над ними. Вот сливочных помадок лучше остерегаться». А Невилл, как раз отправивший в рот помадку, услышав слова Фреда, поперхнулся и выплюнул сладкое кушанье. «Шутка, не переживай, Невилл», рассмеялся Фред. Невилл все-таки рискнул съесть скомпрометированную помадку и превратился в здоровенного Кеннера. «Прости меня, Невилл», перекрыв всеобщий хохот, крикнул Фред. «Мы именно помадку заколдовали. Чары оказались мимолетные». Невилл недолго красовался в золотом оперении. Минута-другая, и он уже смеется вместе со всеми. «Канареечные помадки», – торжественно объявил Фред. «Наши с Джорджем изобретение. 7 секлей порция, налетай». Только в час ночи мы отправились в свои спальни. Я поставил крошечную фигурку венгерской хвостороги на свою тумбочку. Дракончик зевнул, свернулся калачиком и закрыл глазки. А Хагрид знал, что говорил, и вправду милое создание, даже очень. Из статьи Риты Скитер, вышедшей на следующий день, любому, даже самому тупому обывателю стало ясно, что, во-первых, каждый ученик Хогвартса к четвертому курсу владеет заклятием конъюнктивитус, а некоторые и к третьему. Во-вторых, хогвартсцы как люди благородные и великодушные зря никого не обидят, тем более дракона, так как их преподаватель Паузмс наверняка возглавляет организацию по защите драконов. И вообще, Хогвартс есть оплот добра и света, а вот Дурмстранг, директор которого, бывший упивающийся смертью, Краму, надо заметить, эта статья ничуть не помешала. Или помешала, потому что девочек за ним стало ходить раза в два больше. Я же вернулся к прерванной работе с зеркалом, полностью игнорируя попытки Гермионы заставить меня решать загадку золотого яйца. Второй раунд празднования его добычи у нас состоялся в субботу в узком семейном кругу. То есть мы трое и Сах с Римусом. Молодец, Гарри. Ты придумал даже лучше, но тот, кто положил твое имя в кубок, на этом не успокоится, сказал Сириус. Ну надо же, никогда бы не подумал, что мародер может говорить как Гермиона, ну точь в точь. Рон, который с Гермионой обычно спорил, сейчас спрятался за бутылку сливочного пива, видимо, с Блэком спорить не решался. Добби просил его вызвать, когда у тебя свободное время будет, негромко сказал Римус. Мне стало любопытно, я решил, что свободное время у меня сейчас и позвал домовика. Оказалось, что Добби просил трудоустроить нашу общую знакомую Винки. Конечно, с энтузиазмом воскликнула Гермиона, и, повернувшись ко мне, требовательно добавила, ведь ты же возьмешь Винки, да, Винки брать не хотелось, впускать сомнительный элемент в собственную цитадель. Большую глупость и придумать-то сходу трудно, но ведь и соратников, в смысле Добби с Гермионой, обижать тоже не хотелось. Добби, позови Винки, мы с ней поговорим и решим этот вопрос, решил я устроить собеседование. Добби исчез, а Сириус веско заметил, не забывай, что личная преданность домовика может значить больше, чем магия. Что, Кричер до сих пор не хочет переключаться с колодца на род Блэк? Я же позор семьи и предатель рода. Криво усмехнулся Сириус. «Твой эльф сам не хочет, хотя я думаю, что с ним нужно просто поговорить», весьма энергично начала Гермиона. «Но Винки-то хочет подключиться к магии Гарри, значит, ей нужно дать шанс». К счастью, появление Добби с Винки избавило от необходимости отвечать. По виду домовушки нельзя было сказать, что она хочет устроиться на работу. В магловском мире на собеседование ходит в чистой одежде, да и в магическом, я полагаю, тоже. Ее же блузка была в пятнах, а на юбке вдобавок прожженная дыра. «Привет, Винки», – поздоровался я. Винки задрожала, и слезы фонтаном брызнули из ее огромных карих глаз, залив блузку. «Винки», – заговорила Гермиона. «Винки, дорогая, не плачь, пожалуйста. Гарри тебя возьмет». Но домовушка зарыдала еще сильней. Я попробовал снова. «Винки, ты действительно хочешь работать у меня, быть домовым эльфом Поттеров?» Сириус с Римусом одобрительно и серьезно кивнули, Гермиона фыркнула, не оценив пафоса. Рон наблюдал за действом широко раскрытыми глазами. «Да, сэр Гарри Поттер, Винки хочет быть домовым эльфом Поттеров», пропищала домовушка, даже перестав реветь. «Скажи, Винки, если ты встретишь своих бывших хозяев, и они захотят с тобой поговорить, ты будешь с ними говорить, неважно, со старшим мистером Краучем или младшим». «Мистер знает про младшего хозяина», — опять залилась слезами домовушка. «Мистер не может знать про младшего хозяина. Он был на чемпионате мира в нашей ложе, безразлично пожал я плечами. Но меня интересует не это. Если твой бывший хозяин или его сын спросит тебя, где ты живешь, кто еще живет в этом доме, какие у нас отношения, и так далее, и тому подобное, ты ответишь хоть на один вопрос. Если хозяин запретит, Винки не будет говорить», продолжила плакать домовушка. «А если я не запрещу, ты сдашь меня любому желающему». Меня откровенно разозлил подобный ответ. Нашли тоже мне монстра, рабовладельца. Но сделав над собой усилие и успокоившись, я сказал. «Я не собираюсь запрещать домовым эльфам дружбу и личные контакты. Но и еще раз спрашиваю, если твой бывший хозяин начнет задавать любые вопросы о моем доме, ты ответишь. Ты продолжишь с ним разговаривать». «Мастер Барти хороший мальчик», – простонала Винки. «Мистер Крауч хороший волшебник». «Мистер, не надо оскорблять мистера Крауча». С этими словами домовушка исчезла. Добби виновато закрыл ушами глаза. Добби зря привел Винки. Добби не нужно было отнимать время хозяина. «Ничего страшного», – успокоил я эльфа. «Скажи, ты говорил ей, почему в моем доме может жить два домовых эльфа?» «Нет, Добби не говорить», – замотал домовик головой. «Очень хорошо, надеюсь, она не вспомнит мой интерес к источникам на матче, но на всякий случай пусть будет поближе. Если еще раз встретишь Винки, посоветуй ей попробовать устроиться в Хогвартс. Когда Добби ушел, может, домой, может, Винки догонять, я оглядел притихших друзей. Их лица выражали полное охренение, иначе и не скажешь. А разве младший Крауч не в Азкабане?» Первым справился с потрясением Римус. «В Азкабане», подтвердил Сириус. «Причем, он там умер. Вернее, все так думали. А вот Гарри решил, что нет, и оказался прав». Сириус быстро изложил события чемпионата. «Мы все вставили в рассказ по паре слов. Вот тебе и самая надежная тюрьма», грустно заметил Римус. «Оказывается, ты, бродяга, не первый. То есть как это не первый, я сам сбежал, а этого упса папаша вытащил. Сам он только из-под домашнего ареста сбежал». Мародера почти всерьез оскорбило посягательство на его рекорд. Мы чуть нервно рассмеялись и вернулись к празднику, перемежающемуся разговорами об амниноклях и смысле жизни. Римус с Сириусом на пару создали неплохую схему введения в зеркало программы амнинокля, а некоторые белые пятна в ней, по словам Рема, связаны с их полным непониманием, что такое зеркало. Увы, тут придется делать самому. И ведь нельзя сказать, что я заигрался в конспирацию и расчеты по созданию зеркала зажал. Чего их зажимать, Сириус их уже видел. Но оказалось, чтобы понимать, им нужно видеть не расчеты, а мой магический компьютер, а вот это никак. И зеркало тут тоже особо не поможет, ибо чары, это вам не руны и даже не зелья. Да еще профессор МакГонагалл совсем не кстати озверела. Мол, если вы, мистер Поттер, своей трансфигурацией смогли обмануть дракона, то уж цесарку в морскую свинку превратите минимум на превосходно. Да превратил я, превратил, что вам еще надо. Тем не менее, задержанный после урока, я обещал стараться, профессор осталась довольна, а я вернулся к своим делам. Но тут все девочки куда-то собрались и непременно хотели позвать меня с собой. Мне было некогда, и я отказывался, даже не интересуясь, куда, собственно, меня зовут. И лишь когда в очередную субботу у Саходома, после напряженного многочасового колдовства мы добавили функции амнинокля к зеркалу, у меня появилась мысль узнать о причинах массового исхода особ женского полу. Гермиона, ты не в курсе, куда это все собрались? Нет, а кто собрался и почему я должна об этом знать? Спросила Гермиона. Ну, девчонки куда-то собрались, растерянно протянул я. И меня с собой звали, а ты ведь тоже девочка. Очень тонкое наблюдение, съязвила Гермиона. Сириус с Римусом вопросительно посмотрели на мою подругу, сильно заинтересовавшись местом девчачьего паломничества. Рон и вовсе начал биться головой о стол. Ты что, себя домовым эльфом вообразил? Спросил я Рона, на всякий случай хватая его за шкирку. Ты не слушал профессора МакГонагалл? Возмутилась Гермиона. Да у меня и так последнее время только превосходно и выше ожидаемого. Не меньше девочки возмутился я, ибо достали. Гарри, очень несвойственным тоном психиатра начал Рон. В первый день Рождества в 8 часов состоится святочный бал. И тебе, вместе с остальными чемпионами, предстоит его открывать, подхватила Гермиона. Мародеры, паршивцы заржали. И скольким ты уже отказал? Давясь смехом спросил Сириус. А представляешь, что бы было, если б не глядя согласился со всеми? Невозможно, ворчливо возразил я, не обращая внимания на ржач. Я ни на что не подписываюсь не глядя. Несмотря на то, что мы на месте проверили комментаторскую способность зеркала, я собирался продолжить тестирование в тайной комнате, куда и повел друзей по приходу в Хогвартс. Ты покажешь зеркалу бой с Василиском? Спросил Рон. И его тоже. Но вообще, я хочу посмотреть, как зеркало прокомментирует магию, о свойствах которой мы понятия не имеем. У меня тоже, кстати, это вызывает сомнение, нахмурилась Гермиона. Зеркало, конечно, может поискать ответ в ворохе той информации, которую ты в него заложил, но что оно будет делать, если нужной информации нет? Если информации нет, оно так и скажет. Информации нет, сознался я. Ну вот так всегда, немного демонстративно расстроился Рон. Только подумаешь, вот оно, свершилось, кто-то решит все задачи, напишет все эссе. Рон, воскликнула Гермиона, так же нельзя. В ответ на отповедь Рон засмеялся, и девочка обиделась. Мы, вообще, серьезно. Так, и я серьезно, вздохнул приятель. Ну раз все серьезно, то приступим, прервал я спор и разложил напротив статуи наше золотое панно. Сейчас, когда не требовалось ни страховать, не встречать пришедших из-за завесы времени, мы прекрасно справились втроем. Первое, на что мы поглядели, это фрагмент моей битвы с Василиском. Событие, точную дату которого я знаю, найти проще. Со второй попытки мы смогли поймать момент, как Джинни вызывает Василиска. Потом долго любовались пустым подвалом, пока, наконец, не смогли поймать Тома Риддла, делающего то же самое. Уже совсем на всякий случай я проверил наугад несколько дат, углубившись в историю. Видимо, не зря говорили, что мне везет. Ибо вот так вот наткнуться на еще одного посетителя тайной комнаты – это чистое везение и никак иначе. Посетитель был чуть выше среднего роста, имел русые волосы, стянутые в хвост, и аккуратно подстриженную бороду. Хламиду он носил весьма странную даже по меркам магов. У нас без всяких переговоров возникло предположение – что посетитель либо Салазар Слизерин, либо кто-то из его потомков, устроившихся таки работать в Хогвартс. Мы приготовились смотреть очередное явление Василиска, но незнакомец не стал прославлять основателя факультета хитрецов, а прошипел на змеином языке четвертая дверь. Статуя вместе с куском стены отъехала в сторону. «Давайте посмотрим дальше», – потребовала Гермиона, когда заклинание исчерпало отведенный панно лимит времени. «Нам с Роном тоже было любопытно, но ничего интересного мы больше не увидели, что было предсказуемо». Маг зашел в образовавшуюся дверь, кусок стены вместе со статуей встал на место, и все. «Гарри, ты же можешь ее открыть. На нашу подругу, похоже, напал исследовательский азарт. Меня гораздо больше интересовало, готово ли зеркало давать комментарии, чем еще одна комната в подвале Хогвартса. Давайте сначала посмотрим, что зеркало скажет», — возразил я. «Не то чтобы мне удалось кого-нибудь обмануть, но Рон в эту дверь и не рвался, а доля логики в моих словах была. Все-таки неудобная у тебя штукенция вышла», — проворчал он. «Рон, ты сначала попробуй хоть такую сделать», — заступилась за мой артефакт Гермиона. «Ребят, вы о чем?» — спросил я, пристраиваясь в уголке. «Мы о том, что сейчас кроме тебя никто ничего интересного не увидит», — пояснил Рон, устраиваясь рядом и вопреки своим словам заглядывая мне через плечо. «Это да», — согласился я. «Надо будет потом подумать над этим и как-нибудь допуск организовать». «Правильно», — тоже согласилась Гермиона. «Тем более, чем больше ты дополняешь зеркало, тем больше шансов, что оно станет долгоживущим. Ну, пока оно не стало таким замечательным, ты, Гарри, не отвлекайся и рассказывай, что видишь». «Ага, слушайте, зеркало считает, что и Том Реддл, и, соответственно, Джинни под его управлением, называли неправильный пароль и у двери срабатывала защитная система, после чего появлялся Василиск. Но ведь пароль говорится на языке змей, а Василиск слушается Змеюста, если рядом нет хозяина. Не слишком ли странная защита?» — высказала недоумение Гермиона. «Мне возразить было особо нечего, я в свое время с Василиском говорить даже не пытался. Может, от острой неуверенности в себе, а может, подсознательно понял, что Ридгла не переспорю. Стоп, а разве это не одно и то же? Может да, а может нет. Зеркало говорит, что у него недостаточно информации. А я думаю, может, у Василиска был приоритетный приказ, и он пропал после смерти основателя. Может быть. Давай теперь посмотрим, что за дверью». «Рехнулись», — воскликнул Рон. «Мало ли какая там еще защита стоит. Слизерин же рассорился со всеми, мог что угодно на прощание оставить. Вон с Биллом как-нибудь поговорите про проклятие». Замялась Гермиона, не желая вот так вот в легкую отказываться от исследований. «Действительно, Билл уже взломщик проклятий», — вспомнил я. «С ним только нужно договориться, а потом в Хогвартс провести, что совсем не сложно», — подхватила Гермиона. «Отложить исследование — это совсем не то же самое, что от него отказаться. Круговорот души в природе. На следующий день, в воскресенье, мы показали усовершенствованному зеркалу попытку вытащить людей из прошлого и до кучи развоплощения Волан-де-Морта. Последнее меня интересовало лишь постольку, поскольку, на будущее. Но анализ происходящего зеркало провело с учетом всей картины, и оно сделало однозначный вывод: вытаскивая папу, мы задеваем тот самый запрет реальности на изменение истории. Нет, я понимал, что это единственная из возможных причин, ведь артефакт ее изначально учитывает, чтобы не нарваться. Но после смерти Джеймс Поттер ни прямо, ни косвенно не участвовал в истории. Мы проверяли. У зеркала же не хватало информации. Попробовав зайти с другой стороны, я запросил анализ по маминому счету. Момент появления счета зеркало засечь не смогло, и его наличие обнаружилось лишь при соприкосновении с зеленым лучом Авады. Дальше все было не совсем понятно. Рикошеты летели во все стороны, но не в Волан-де-Морта, что не помешало ему вспыхнуть миллионом искорок. Только после этого исчез зеленый луч и прекратили летать по комнате его отражения. Создавалось впечатление, что мы видели не всю картину и часть событий осталась за кадром. Зеркало примерно так и решило. Оно отнесло и Аваду Волан-де-Морта, и отразивший ее щит, к магии одного порядка. Чтобы разобраться точнее, у него не хватало информации. Это имело смысл в том случае, если мы все ошиблись насчет маминой защиты, никакого отношения к крови она не имеет. Щит был создан из души. Авада, как и все непростительные, воздействует на душу», – пробормотал Сириус, подумав о том же самом. «Но мы не можем увидеть весь процесс, только его магическую составляющую», – преувеличенно спокойно заметил Римус. «Чему-чему, а выдержке он за свою жизнь научился. Если магия может воздействовать на душу, значит, используя ту же магию, душу можно увидеть», – начал я поиски дальнейшего направления. «Есть такой артефакт», – воскликнула Гермиона, не дав мне додумать. «Я читала, в министерстве, в отделе тайн есть очки, сквозь которые можно увидеть душу, называются «взгляд в бездну». С их помощью смотрит, сквип ребенок или маг, еще до первых выбросов. Артефакт без проблем сдается в аренду». «Так», – протянул я, многозначительно глядя на Рема. «Завтра же с утра схожу, все узнаю и, если можно, сразу возьму», – лаконично ответил он на мой взгляд. «Наверняка проблем не будет. Подобный артефакт просто обязаны брать анонимно и через посредников». Пальцы Блэка независимо от хозяина начали отбивать смутно знакомый марш. «Угу», – полностью согласился я с крестным. «У меня только один вопрос. Какого?» «Вдох, выдох, и оставить в покое лексикон Эликса. Какого?» «Родственники Невилла так издевались над ребенком, если маг он или сквип можно легко проверить. Дорого», – просветили все хором неразумного меня. «Даже Рон. Можно подумать, я сам не догадался, что дорого. Но если настолько свербит, что ребенка из окна выкидывает, можно и раскошелиться. Да блин, в долг взять. В конце концов, чем-то жертвовать должен тот, кому больше всех надо». «О чем я весьма эмоционально, периодически срываясь на шипение», – поведал присутствующим магам. «Фрэнк бы за такое». Начал было Сириус, но осекся и вернулся к артефакту. «Я в Лютном узнаю, можно ли добыть документы на этот взгляд в бездну. Но на положительный результат рассчитывать не стоит. Раз уж мы с Римом о нем не слышали, значит артефакт либо единственный, либо один из немногих. Нельзя сказать, что Сириус так уж сильно ошибся в своих пессимистических предположениях, поскольку расчеты взгляда в бездну легко нашлись и даже продавались буквально по бросовой цене, но из достоверных источников было известно, что никто ни разу не смог повторить артефакт. Расчеты я закинул в зеркало для анализа и дал ему посмотреть на работу самого взгляда в бездну, ограничившись осмотром Роном нашей дружной компании. Я держал зеркало, да и оба мародера слишком явно не желали устраивать передо мной моральный стриптиз. Впрочем, сами надевать очки они тоже не хотели, как и Гермиона. «Если б на кого постороннего посмотреть, а так, не стоит», — поежилась она. Я представил, как Гермиона Грейнджер идет по Хогвартсу в очках-велосипедах, в поисках посторонних, а следом чешет Гарри Поттер с зеркалом. «Не, не, нафиг. Зеркало, кстати, не нашло ни одной несостыковки в документах взгляда в бездну. Может, эти первые и единственные очки делались несколько лет, а может, все остальные, пытавшиеся повторить артефакт, сами боялись взгляда в бездну. То самое пресловутое намерение, от которого никуда не денешься. В первом случае чары будут вплетены в зеркало, а его я уже делаю, доделываю полгода. Во втором случае, мне очень надо, и я не боюсь оказаться ни с той, ни с другой стороны, взгляда в бездну. Рон, кстати, хоть и слегка и изменился в лице, глядя сквозь очки велосипеды на мародеров, но хуже к ним относиться не стал. Я имел удовольствие опробовать так напрягавший всех артефакт сразу, как только внес дополнение в магические свойства зеркала. Мне необходимо было убедиться, что через очки и в зеркале я увижу одно и то же. Помня о нервном отношении к взгляду в бездну и не желая тратить зря время, проверку я решил проводить в Годриковой лощине, попутно записав в зеркало происходящее с душами в момент смерти. Позже мы с крестным посетим реанимацию или пункт приема скорой помощи, чтоб иметь материал для сравнения. В этот раз големы мы не создавали, не собираясь делать проходимые дыры во времени. В программу просмотра вновь включили развоплощение Волан-де-Морта. Но в тот момент, когда зеленый луч коснулся радужного щита, оставленного мне мамой, для меня началось такое светопреставление, что я чуть окончательно не ослеп. Хорошо, хоть без взгляда в бездну все гораздо скромнее, иначе никакие отвлекающие чары не помогли бы. Пытаясь проморгаться и не нахамить в ответ на кучу вопросов Рона с Гермионой, я сунул очки-артефакт в руки Сириусу. «Рем, держи», — сказал он, продолжая отодвигать меня куда-то в сторону. «Похоже, чтоб у людей под ногами не путался». Когда, наконец, глаза перестали слезиться, а на закрытых веках вспыхивать разноцветные фейерверки. Мне потребовалось еще немного времени, чтобы окончательно прийти в себя, обнаружить, что я потерял одну линзу, убрать вторую и надеть нормальные очки. В зеркало я смотрел уже в доме Кисаха, в Хаксмиде, под четырьмя любопытно настороженными взглядами. Причем мародеры переживали не столько об успехе нашего плана, сколько о моем душевном здравии, считая, что души родителей – это не то, что подростку следует видеть. Ну что ж, скопировать взгляд в бездну у меня получилось. В зеркале картинка была точно такой же, как только что виденная мной через артефакт. Беспокойство мародеров с самого начала было напрасным. Тут даже говорить нечего. Но каждый имеет право на своих тараканов в голове. Мои же родители имели вполне чистые души. Немного пыли и пара клякс картину не слишком портили. А рядом с насквозь грязным и гнилым Волан-де-Мортом даже папа, у которого черных пятен было побольше, чем у мамы, казался святым. Ни мама, ни папа почему-то даже не взяли в руки палочки. Раньше я не обращал на это внимания, а вот теперь думаю, не попадалась ли им информация о щитах, закрывающих от всего на свете. Не те грани, что Римус читал, что-то другое, но тоже про самопожертвование. И не сговариваясь, в последний момент решили, а почему бы и нет. Только в папином случае самопожертвование не получилось. Если все равно убьют, хочешь или не хочешь, это уже не самопожертвование. А вот маме Волан-де-Морт предложил отойти и постоять в сторонке. И раз щит появился, значит всерьез жизнь предлагал. А она также всерьез решила отдать свою жизнь за мою. Предложение же восприняла чисто по-женски. Раз предлагают жизнь, значит что-то нужно, раз что-то нужно, значит можно торговаться. Увы, ему оказалось не больно надо, но поздно, щит из радужного света уже появился, ведь отходить мама изначально не собиралась. А раз щит невооруженным глазом не видно, значит материалом для его создания послужила душа. И еще, у мамы душа покинула тело с дополнительной субстанцией, той, которая у папы осталась с телом. В создании щита участвовали обе части, и та, что покидала тело, и та, что осталась. В результате они были тесно сплетены, и от них в сторону кроватки тянулся радужный шлейф. Я как можно подробнее описал друзьям все, что видел, и мы немного погадали на кофейной гуще. Увы, нам, как и зеркалу, не хватало информации. Ничего, завтра ночью сходим с Сириусом, соберем, может, послезавтра, предложил он, хоть раз за неделю выспишься. Смотреть же страшно. Не, завтра, возразил я. Все равно нормально поспать у меня сейчас не получится. А вот как все закончится, месяц буду отсыпаться, заниматься фигней и валять дурака. Месяц. Не поверил мне крестный. Зря, между прочим, не поверил. Я прекрасно понимаю, что после устроенной самому себе гонки отдых жизненно необходим. Месяц или даже два, задрала нос Гермиона. А я прослежу. Ой, на себя бы посмотрела. Ведь в отличие от меня, она еще и уроки в полную силу делает, а не на отвяжись. Что, и с уроками приставать не будешь? О чем-то подобном подумал Рон. И, разумеется, сразу озвучил свои мысли. Уроки не столько сил, не столько времени не требуют. От возмущения из-за посягательства на святое Гермиона даже вскочила с кресла, звякнули янтарные котята. Погодите, мне было немного не до препирательства. А в магическом мире есть что-то вроде спиритизма. Я, как мог, объяснил смысл этого магловского хобби. Гермиона мне, в меру своей фантазии, помогала. Но с учетом, что мы оба и сами не понимали, как оно у маглов работает, и зачем им это надо, выходило у нас коряво. Глаза у магов по ходу рассказа увеличивались в размере. Особенно у Рона. Наконец, Римус, не выдержав, начал кусать губы, а Сириус затрясся от смеха. «Ничего себе!» – высказался Рон. В Египте души погибших совсем по-другому вызывают. У Билла один знакомый рассказывал. Но у нас вызов душ, вроде, запрещен законом. Не совсем, поправил Рона Сириус Блэк. Частое общение с мертвыми вредно для живых, и лишь имеющие дар шаманы могут без последствий вызывать души, столько раз, сколько им вздумается. Поэтому на вызов мертвой души нужно получить разрешение или доказать, что являешься шаманом, и получить соответствующий диплом. «Думаешь, Джеймса мог кто-нибудь вызвать?» – спросил Римус. «Скорее для проформы, чем из интереса. Он уже искал варианты решений. Можно, конечно, узнать, кто за эти годы брал разрешение на вызов духа и спросить у них, кого они вызывали. «А если Джеймса Поттера, что тогда?» – спросил Рон. Гермиона спрашивала о том же, только взглядом. «Не знаю, есть у меня одна идея на этот счет», – передернул плечами я. «Но лучше бы для начала что-нибудь о шаманизме почитать». «Будет тебе что почитать», – отозвался Сириус. «Завтра же и отдам». «После тебя я читаю», – заняла очередь Гермиона и уточнила у Блэка. «Можно». «Да, конечно», – не стал жадничать крестный. «Ты же не будешь практиковаться без наставника, в собственном подвале». Мы с Роном при этом вспомнили оборотное зелье в женском туалете и, переглянувшись, одинаково усмехнулись. Гермиона, видимо, вспомнила о том же, потому что покраснела и торопливо поинтересовалась. «А зачем вообще вызывают духов?» «Один раз понятно. Кому-то может потребоваться про наследство спросить, спрятанные документы или ценности. Но зачем это делать часто, учитывая опасность для жизни?» «Самая распространенная причина – задать пару вопросов мастеру по его специализации. Вот только пара вопросов быстро превращается в несколько, а несколько в очень много». Слушая Блэка, Гермиона так понимающе кивала, что он, кажется, насторожился. А стоит ли ей давать сомнительную литературу? Но отказываться от своих слов ему натура не позволяет. Да и девочка, поняв свою ошибку, поспешила убраться с глаз мародеров подальше. Вместе с нами, естественно. Мол, вы, ребята, все обсудили, а теперь баиньки пора. Демонстрировать зеркалу души, как живые, так и не очень, мы отправились вдвоем с Сириусом. Посетили не только реанимацию и пункт приема скорой помощи, но и родильный дом с кладбищем. В Хогвартс крестный меня отправил в принудительном порядке. Я хотел еще в пару мест зайти, ну хоть в одно. Но пришлось дать страшную клятву, что дойдя до спальни, сразу использую кровать по назначению. И в спальню пойду, никуда не сворачивая по дороге. И книжку до утра не раскрою. Наивный. Не вставать пораньше я никому не обещал. А 4 часа утра, это тоже утро. Мне даже не пришлось заставлять себя проснуться. Сознание само вынырнуло из небытия, в которое я провалился, едва коснувшись подушки. Свет мой, зеркальце, скажи. Да всю правду доложи. Я ль на свете? Ну да свою душу я зеркалу тоже показал. Мало ли что. Мало ли как. Просмотр тоже начал с себя любимого. В целом вполне приличная душа. Пожалуй, чуть ярче и светлее, чем души моих родителей. Присутствие Алекса я не смог определить. Что может означать лужица гнили, тоже непонятно. Для сравнения просмотрел все имеющиеся у зеркала души. Может, мне кажется, но субстанция, подписанная моим именем, немного плотнее остальных. Насчет гнилого болота тоже точно не скажешь. Одно из двух. Либо это последствия Авады, либо я так нагрешил. В пользу первого локальность болота. Все-таки у людей грязь, особенно такая мерзкая, резко не образуется. Есть переходы, нити связи. И чем гадостнее гадость, тем больше переходов. Да и почему бы заклятию, воздействующему на душу, не оставить такой специфический шрам? В пользу второго, ну много ли душ мы успели заснять за одну ночь? А если много, так не все же. Вдруг и такое бывает. В Блэковской книжке я обнаружил письмо, написанное Римусом. Ну да, вчера мы с ним не виделись. Сову посылать, раз мы с Сириусом все равно встречаемся, как бы незачем. Остается вопрос, почему письмо, а не на словах, через того же Сириуса? Сам текст ничего не прояснил, разве что Рем хотел, чтоб я его прочел после нашего похода за душами. Гарри, меня вчера удивило, что ты описываешь не только происходящее с душой в момент смерти человека, но и душу, уже ушедшую за грань. Если пачки были на такое способны, я уверен, в этом направлении велись бы работы. Сегодня в министерстве я уточнил, для чего еще использовался взгляд в бездну. Изначально с его помощью исследовали возможность лечить сквибов. Создатель очков Ван Келлер полагал, что магия есть свойство души. По результатам исследований он оказался прав, ровно наполовину. Других результатов более чем за сотню лет они не получили. Работы прекратились после смерти Ван Келлера. И совершенно точно никто, нигде и ни разу не упоминал о возможности наблюдать души после смерти. Возможно, все дело в том, что один из твоих далеких предков был шаманом. Твою мантию-невидимку создал он, Римус. Нельзя сказать, что письмо Рема меня сильно удивило. Мастер Келлер, делая взгляд в бездну, хотел превращать сквибов в магов, для чего ему нужно было увидеть духовную составляющую обоих. Меня интересовало совсем другое. Одни и те же жесты, одинаковые слова и чуть различные намерения. Что еще раз напоминает быть осторожным в желаниях, когда колдую. До того, как пришла пора будить на зарядку Рона с Невиллом, я успел загрузить книгу в зеркало и составить ряд вопросов, на которые ему предстоит поискать ответы. Сам я также не планировал отлынивать от мыслительного процесса, потому за завтраком читал «Ремесло шамана». Еще вчера у меня появилась одна идея, как быть, если папу кто-либо вызывал пообщаться после смерти. Но, во-первых, идея была грязновата, так как нужно стереть память вызывавшему и устранить все последствия вызова. Таким образом, вытаскивая папу, реальность мы уже не изменим. А что там менять? Нечего. Во-вторых, идея могла оказаться трудноосуществимой. Папу мог и Дамблдор вызвать, дабы узнать поподробней, что там произошло, в ночь на Хэллоуин. А стереть память Дамблдору – это легко. А узнать, какие именно события хотя бы в наших жизнях стали последствием вызова, как их устранить, и вовсе непонятно. По ходу чтения у меня начала оформляться вторая идея. Автор книги, некто А. Демуавр, ссылается на множество дневников и наблюдений, и все они сходятся в том, что для погибшего время не течет. Гермиона, я помню, что ты читаешь книгу после меня, но я еще не дочитал. Пришлось мне отвлечься на девочку, попытавшуюся забрать у меня книжку. Гарри, дружище, сказал вместо нее Рон, мы сейчас заходим в кабинет зельеварения. А Снейп, не Гермиона, он книжку насовсем заберет. Действительно, кабинет зельеварения, и пока Снейпа еще нет, ремесло шамана лучше спрятать. Для погибших время именно не течет, за исключением привидений. Если вызов с Джеймса Поттера переключить на Чарльза Поттера, пожалуй, я примерно представляю, как это сделать. Но с ним нужно будет поговорить, попросить в случае чего сходить на встречу вместо сына. А вот как вложить нужную информацию в, ну пусть будет сущность дедушки, пока непонятно. Не забываем, что эту информацию нужно еще получить. Например, у Дамблдора. Ага. И возвращаемся к вопросу, что происходит с душами после смерти. Откуда-то ведь они приходят. Ну а, Демуавр, как и Рем, называет это место за гранью. Ответ на свой вопрос я узнал вечером, незадолго до встречи с мародерами. Нашлась пара минут заглянуть в зеркало. Гермионе потребовалось срочно и быстро сбегать в спальню. Рон старательно выискивал очередной несчастный случай для Трелани. А я вот узнать решил, как идут дела у зеркала. С первого раза даже не понял смысла написанного. Потом стало трудно дышать, будто с разбегу налетел на каменную стену. «Гарри, Гарри!» Откуда-то сквозь шум слышался голос Рона. «Ты чего? Твоя штукенция, что ли, сломалась?» «Нет, все с ней в порядке», — выдавил я, вновь вчитываясь в стройные, логичные и, чтоб их, иллюстрированные схемы. «Гарри, что там?» «Кажется, Рон, не надеясь на свои силы, сбегал за подкреплением. Или Гермиона сама пришла?» Ведь в девичью спальню он зайти не мог. Да, надо все объяснить. Надо, но делать это у меня сил нет, тем более дважды. Пойдемте, там сразу всем расскажу. Я направился к выходу, не глядя на друзей. Душу условно можно разделить на две части, и обе они чисты, как новый холст. Первая при рождении совсем маленькая, она пропускает сквозь себя инстинкты и растет в течение жизни. В зависимости от обстоятельств, поступков и мотивов, она окрашивается различными цветами, ну и пачкается, куда уж без этого. Вторая часть не растет, но по цветовой гамме повторяет первую, плюс пылится, воспаляется и гноится. Она может кровоточить или быть покрытой шрамами. Пыль с возрастом появляется на всех душах, у некоторых ее совсем немного, а у других души пропитаны пылью полностью. Только не надо считать всех детей скопом святыми. Просто они в своих действиях руководствуются инстинктами. А животный мир идеализирует лишь те, кто близко с ним дела не имеет. Со временем первая часть души вырастает и инстинкты перестают доставать до ее второй части. Не все, постоянно используемые инстинкты вырастают, неиспользуемые, наоборот, атрофируются. После смерти душа покидает человека в том же объеме, в котором к нему пришла. Все выросшее остается с телом и со временем растворяется в нем. Ушедшая душа теряет все свои пыльные, грязные и гнилые части. Иногда после остается половина, иногда больше. Зеркало зафиксировало один случай полного распада души. Но когда остается хоть сколько-нибудь, душа восстанавливается до нужного объема, и в мире рождается новый человек. В этой схеме хватает вопросов без ответов, но одно можно сказать точно. Где-то уже родился ребенок с душой моего отца. Мама же не ушла на перерождение благодаря созданному из души незадолго до смерти щиту. Из-за него она покинула тело вместе с выросшей частью. И вышла ни туда, ни сюда, ни на перерождение, ни раствориться.